Молитвы о счастье в браке. Божией Матери. Пресвятая Богородица вместе с Господом Иисусом Христом посетила брак в Кане Галилейской, где Спаситель явил свое первое чудо, претворив воду в вино. Молитва первая. О владычице моя преблагословенная, защитница рода человеческого, прибежище и спасение притекающих к тебе. Вем, воистину вем, яко зело согреших и прогневах тя, премилостивая госпоже, рожденного плотью от тебе Бога преблагага. Но имам многие образы тех, иже прежде мене прогневаши его благоутробие, мытари, блудницы и прочие грешники. Им же дадеся прощение грехов их покаяния ради и исповедания. Ты я, уба образы помилованных очесем грешная души моя, представляя и наталикая Божие милосердие, о них приемшее. Взирая, дерзнух и аз грешный, прибегнуте с покаянием к твоему благоутробию, о всемилостивая владычице, да подаси ми руку помощи и испросиши у сына твоего и Бога тяжким моим грехом прощения. Верую и исповедую, яко той, его же родила еси, сын твой, есть воистину Христос, сын Бога живаго, судья живых и мертвых. Воздаяй комужда по делам его. Верую же паки и исповедую тебе быти истинную Богородицу. Милосердие источник, утешение плачущих, взыскание погибших, сильную и непристающую к нему ходатайцу, зело любящую род христианский и споручницу моего покаяния. Воистину, бо несть человеком иные помощи и покрова, разве тебе, о госпоже премилостивая, и никто же, уповая на тя, постыдеться, и тобою, умоляя Бога, никто же оставлен есть. Того ради молю твою неисчетную благость, отверзи двери милосердия твоего, мне заблудшему и падшему в темении глубины. Не возгнушайся мне, скверного, не презри грешного моления моего, не остави мне окаянного. Его же в гибель злобный враг похитил есть. Но умоли о мне рожденного от тебе милосердного Бога. Да простит великие моя грехи и избавит мя от пагубы моея, яко да и аз со всеми, получившими прощение. Воспою и прославлю безмерное милосердие рожденного от тебе Бога. И твое непостыдное на мне заступление в жизни сей и в нескончаемом веце. Аминь. Молитва вторая. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми твоими и всесильными мольбами отжени от меня смиренного и окаянного раба твоего уныние, забвение, неразумение, нерадение и вся скверная, лукавая и хульная помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, яко нищ есим и окаянен, и избави мя от многих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенно еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Молитва третья. О Пресвятая Богородице, призри с благосердием на моления нас, грешных и смиренных рабов Твоих, и умоли Бога, Сына Твоего, да ниспослет нам и всем притекающим к Тебе здравие душевное и телесное, и вся я же к вечной и временной жизни потребная. Да простит нам всякое согрешение, вольное и невольное, да избавит нас от всяких скорбей и болезней, и напастей, и всякого злаго состояния. И ей, Царица наша преблагая, надежде наша несокрушимая и заступница необоримая. Не отврати лица Твоего от нас за множество прегрешений наших, но простри нам руце матернего милосердия Твоего и сотвори с нами знамение во благо. Яви нам богатую помощь Твою и благо поспеши во всяком деле благом, от всякого же начинания греховного и помышления лукавого отврати нас. Да выну славим пречестное имя Твое и поклоняемся честному образу Твоему, и величаем Бога Отца и Единородного Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа и Святаго Духа со всеми святыми во веки веков. Аминь.